Надо что-то самой предпринимать. На Бельведере вода только холодная, да и поможет ли вода? Конечно, это последствия моей двухнедельной каторги на гороховом поле, когда потная и грязная, не раздеваясь, свалилась в кровать. Что же делать? Кое-как проработала этот день. Мастер Новак косился, потом спросил: «Ты больна, Танья?» «Нет, нет», — поспешила заверить я, — «просто плохо спала». Вечером, раздобыв лохань, нагрела воды. Незаметно проскакиваю в нижний этаж Бельведеры. Вот так раз! Этаж-то весь стоит на подпорах, а потолок угрожающе провис. Все может в любую минуту рухнуть. Бельведера, значит, просто заброшена. Жаль, такая красавица. Захожу подальше и старательно тру себя мочалкой, тру до боли. Мыло не мылится, оно из глины. Обмазываюсь этой глиной и тру, тру все тело. Жжет. Смываю, обтираюсь полотенцем из мешковины. Нам всем такие выдали. Становится как будто легче. Однажды нас отпустили с работы на час раньше. Был какой-то праздник у немцев. Это обстоятельство давало возможность осуществить, наконец, давно задуманный поход на Брайтервег. Для этого надо только повернуть не налево, а направо. Брайтервег совсем рядом, рукой подать. Я прикрыла бортиком кофты знак «Ост» и незаметно скользнула направо. Вот и Брайтервег, центральная улица. На углу произошла, правда, досадная заминка. Ко мне подскочил парень лет 16 в коричневой рубашке со значком «Гитлер-Югенд». Эти знаки принадлежности к молодежной организации Гитлера я уже знаю хорошо. Их постоянно носит Ханс, парень лет 15, которого Новак почему-то называет «Думкопф», дурак, и частенько дает ему подзатыльники. Иногда надевает и Инга. Так вот, когда я уже была на углу Брайтервег, парень со значком «Гитлер-Югенд» протянул мне кружку, в которой звенели монеты, и потребовал пожертвования для фронта. Нам в конце месяца выдали по 3 марки. Арбайтслон, заработная плата. Теперь эти марки я держала крепко в руке и совсем не собиралась жертвовать для их фронта. «Инхабы Кайнгельд», — говорю я, стараясь не выдать своего акцента. И проскакиваю мимо. По всей улице трясут такими железными кружками. Женщины и подростки кричат: «Для фронта, для фронта!» Странно все это. Ну, сказала я себе, прекрасно, все обошлось. И уверенно зашагала по Брайтервег. Я шла мимо магазинов с шикарными платьями, но оставалась к ним равнодушной, ни разу не задержалась перед витриной. Зато мое внимание привлекли магазины с продуктами. Но туда я не решалась зайти. И тут прямо на тротуаре я увидела красивую девушку, нарисованную во весь рост. Она танцевала на ступеньках лестницы, тоже нарисованной на плакате. Внизу под плакатом стояла «Марика Рок в новом фильме». «Какая красивая эта Марика!» — залюбовалась я. «И как давно я не была в кино!» «А когда же это было?» «Конечно, еще до войны. Я тихонько подошла к кассе. В окошке было видно кассиршу, а у кассы никого. Нестерпимо захотелось взглянуть хоть одним глазочком на эту дивную красавицу Марику Рок. А потом Потом будь что будет.